Глава 20. Саммер. Мы подъезжаем к бару с розовой неоновой вывеской «The Hills». Лиам тянется назад, подмигивая мне. Достает откуда-то из-за моей головы черное худи и кепку. И надевает все на себя, опуская на глаза козырек кепки. «Это что, типа маскировка такая?» «Ты засранец!» заявляет Саша и выходит из машины, громко хлопнув дверью. «Ты мне еще потом спасибо скажешь», — кричит ей вслед Лиам. «Объяснишь, в чем дело?» «Ты что, реально не знаешь, кто такой Тайлер?» «Какой Тайлер?» Лиам удивленно вскидывает брови. «Ну, скоро ты сама все поймешь. Я помогу тебе выйти». «Какого черта это значит вообще?» Мы выбираемся из салона. Лиам толкает черную массивную дверь с табличкой «Открыто» и пропускает нас вперед. Саша вдруг хватает мою ладонь и с силой сжимает. Я кашусь на нее. Ее взгляд хаотично блуждает по залу, будто ищет кого-то. Внутри очень уютно, и все обставлено в лучших традициях олдскула. Потрясающе пахнет кофе, деревом и дорогой кожей. А под потолком играет тихий гранж. Посетителей немного. Всего несколько человек, сидящих в глубине зала и уткнувшихся в свои смартфоны. Большая часть людей проводит время на улице, наслаждаясь теплой солнечной погодой. «Ты заведением ошиблась, ведьмочка? Или я сплю и вижу прекрасный сон?» К нам навстречу выходит высокий широкоплечий парень с темными взъерошенными волосами. И Саша мгновенно замирает на месте, скрещивая руки на груди. «Ведьмочка?» Судя по этому неформальному обращению и реакции Саши, они знакомы. Видимо, это и есть тот самый Тайлер. Я оборачиваюсь к Лиаму и удивленно вскидываю брови. «Он что, прячется за мной?» Харрис заговорщически мне улыбается, прижимает указательный палец к своим губам и подходит ближе. Его рука касается моей поясницы, и когда я чувствую тепло его пальцев на своей коже, в моем животе будто что-то взрывается. «Приготовься, крошка. Сейчас будет весело», — шепчет он. «Стой на месте». «Просто заткнись, Хилл!» Саша закатывает глаза и цокает языком. «Я здесь не про твою честь. Нам нужен столик на троих». «А волшебное слово?» Саша показывает ему средний палец, мило улыбаясь при этом, и я чуть не открываю рот от изумления. «Да что тут происходит? И кто это?» Незнакомец ничуть не обижается, а наоборот смеется. Берет Сашу за руку и целует ее пальцы. Подруга тут же вырывает руку и демонстративно вытирает ее прямо о футболку парня. «Как грубо!» Он вновь смеется, переводит взгляд на меня, и в этот момент Лиам выскакивает из-за моей спины. Глаза парня от изумления расширяются. «Ну, ни хрена себе! Сегодня что, мой день рождения?» Они оба бросаются друг к другу с объятиями и крепко обнимаются, радостно прыгая на месте, словно маленькие дети. Я смотрю на Сашу, она лишь качает головой в ответ и прикладывает руку к лицу. Эти двое явно хорошие друзья, и мне приятно видеть Лиама таким счастливым и беззаботным. 3 месяца тебя не видел. Брюнет выглядит не менее счастливым. Ты что, еще подрос? Это ты стал меньше, улыбается Лиам и треплет его по волосам. Хилл усмехается и снова бросает взгляд на меня, скромно стоящую в сторонке. «Познакомь уже меня с этим прекрасным созданием, дружище!» Я вспыхиваю, и он широко мне улыбается. «Ее зовут Рид. Точнее, Саммер. Саммер Рид», — говорит Лиам с какой-то гордостью в голосе, будто хвастается своим ребенком на утреннике. «Мы с ней 100 лет знакомы. Правда, крошка?» Я закатываю глаза в ответ на его обращение, и парни смеются. «Придурок!» «А это Тайлер Хилл. Он не только мой лучший друг, но еще и лучший бариста на всем западном побережье. Можешь забегать к нему за халявным кофе, когда пожелаешь». «Ага», — подтверждает Тайлер. «Вау, я очень рада с тобой познакомиться». Тайлер смеется, и я пожимаю его протянутую теплую ладонь. Замечаю черный Apple Watch на правой руке. Он левша? Сэмми тоже носит часы на правой. И он левша. Рукопожатие крепкое. Тайлер просто здоровяк. Он совсем немного ниже Лиама, но фигура у него более атлетическая. А Лиам худощавый. У Тайлера светло-карие глаза и широкая заразительная улыбка. От него веет такой приятной доброй энергетикой, что я невольно улыбаюсь в ответ. Значит, это лучший друг Лиама. Мне он уже нравится. «Классные веснушки, Саммер», — заявляет Тайлер. «И имя классное». «Спасибо». «О, не нужно клеить ее, друг. Она знает карате». Лиам вклинивается между нами, бросая на меня насмешливый взгляд. «У тебя есть свободное местечко на крыше?» Через несколько минут мы уже сидим за столиком под открытым небом на втором этаже, откуда открывается шикарный вид на океан. Я заказываю себе капучино на кокосовом молоке, сэндвич и картошку фри. Лиам с Сашей ограничиваются напитками. «Ну и кто такой Тайлер? Он тут работает?» — спрашиваю я, когда Хилл уходит. «Бери выше, крошка. Он тут хозяин», — говорит Лиам, обводя рукой вокруг. А Саша лишь фыркает в ответ. Прямо под нами в подвале он построил еще один зал. Днем это кофе-бар, после полуночи — ночной клуб. Это место строилось на моих глазах. Обалдеть! Это здорово! Тайлер совсем не выглядит как владелец этого заведения. Я думала, он просто бармен. «Да уж, здорово! И что это еще за крошка?» Саша смотрит на Лиама и переводит взгляд на меня. Я пожимаю плечами. «Это не я придумала». «Успокойся, ведьмочка. Иди лучше, помоги Тайлеру. Пообщайтесь между делом». Саша закатывает глаза и с шумом втягивает свой коктейль. «Тебе надо, ты и помогай. И разговаривай. А я не хочу. И вообще, он же такой весь самостоятельный и умный. Сам со всем справится». «Вредина». Лиам качает головой и откидывается на спинку стула. Я хмурюсь, вообще не понимая, о чем речь. И Лиам вводит меня в курс дела. Тайлеру 28 лет, и оказывается, он бывший участник лейбла. Раньше они с Лиамом выступали вместе, пока между Тайлером и Полом не произошел конфликт, из-за которого Тайлер ушел и открыл свой бар, где делает не только коктейли и кофе, но и поет. Этот парень настоящий талант. А еще он очень веселый и милый, и я не понимаю, почему Саша никогда мне про него не рассказывала. Ведь между ними явно что-то было. С каких пор у нее от меня столько секретов? Про Пола не рассказала, теперь еще и Тайлер. Я задумчиво смотрю на подругу, и она смотрит на меня в ответ и невинно пожимает плечами. Она прекрасно знает мой взгляд. Он означает, что скоро она выложит мне все свои тайны. Перекусив, я чувствую себя намного лучше и хочу спуститься вниз, в уборную комнату. Саша вызывается мне помочь, но Лиам опережает ее и помогает мне добраться до первого этажа. «Ты прямо супергерой!» Шучу я, и криво мне улыбнувшись, он заталкивает меня в уборную, а сам уходит в сторону бара. Помыв руки и освежив лицо холодной водой, я закручиваю кран и придирчиво разглядываю свое лицо. От солнца веснушек на моих щеках и носу стало еще больше. Кожа выглядит румяной и здоровой, и, несмотря на вывихнутую лодыжку, я чувствую себя прекрасно. Упорно отгоняю от себя мысли о том, что все эти изменения из-за Лиама. Этого не может быть. Мы ведь только вчера встретились. Не понимаю, чего он до сих пор со мной возится, как с маленькой. И зачем приехал сегодня к нам? Приведя себя в порядок, я выхожу из уборной, но тут слышу тихий разговор Лиама и Тайлера у барной стойки и замираю на месте. «Уже год прошел, а она все еще на меня злится», — говорит Хилл как-то печально, явно имея в виду Сашу. «Я такой придурок, сам все испортил». «Она просто вредничает. Ты ведь знаешь, какая она гордая. И ты думаешь, у меня еще есть шанс?» «Сто пудов, Тай. Я уверен, она до сих пор водится с Полом лишь назло тебе. Говорит, что у нее все под контролем. Не понимаю вообще, какого хрена это значит». «Они снова встречаются?» В голосе Хила слышится заметное напряжение. «Значит, Саша действительно встречается с Полом. Или, как минимум, встречалась раньше». «Не знаю. Вроде он к ней клеится, а она ровно дышит. Может, опять начистить морду этому козлу? Он, видимо, не понял с того раза, что нужно отвалить. Зачем он к ней лезет?» «Так вот почему Тайлер больше не в лейбле. Охренеть. Если ты второй раз на него набросишься, тогда он точно натравит на тебя своих пафосных охранников и снесет твой бар к чертовой матери. Мы попробуем сначала решить все мирно, окей? Я поговорю с ним. Он вроде меня слушает». «Как скажешь, друг. Но, по-моему, все это бессмысленно». «Ладно. Что насчет тебя?» — спрашивает Тайлер, понизив голос, и я напрягаю слух сильнее. «Что насчет меня?» «Ты и красотка Саммер. Она девушка твоя или кто?» «Она не моя девушка. Лучшая подруга Саши. Почти как сестра ей». «Ого. Ну и?» «Что ну и?» «Подробнее. Откуда взялась и почему я про нее никогда не слышал?» «Это ты уже у Саши спроси. Из Сисера она. Учиться сюда приехала». «Так она ваша землячка, что ли?» «Ага, соседка». «Чувак, да это же просто судьба». Лиам хмыкает. «Ты что, опять романтических фильмов насмотрелся, сопля?» «Она мне понравилась. Подходит тебе. Ты начинаешь меня раздражать. Подумай об этом. Я ни с кем не встречаюсь. Так, может, пора бы начать?» «Боже. Я серьезно, друг». «Ох, заткнись уже. И неси лучше наши напитки». Я слышу, как звенят бокалы и отодвигается стул. И тут же скрываюсь за дверью. Слышу шаги Лиама и выхожу, делая вид, что только закончила. «Все нормально?» — спрашивает он, помогая мне подняться по лестнице. «Да, все супер», — отвечаю я, одновременно обдумывая то, что только что услышала. Но понимаю, что сейчас не время и не место. Но все же, почему Лиам ни с кем не встречается? Тайлер считает, что я подхожу ему в качестве пары. Это же просто смешно. Не думала, что здоровяк Хилл такой безнадежный романтик. Сажусь на свое место, погруженная в мысли, и ловлю на себе взгляд Лиама. Улыбаюсь ему, давая понять, что все в порядке. И тут появляется Тайлер с очередной порцией безалкогольных коктейлей. Я отлично провожу время, несмотря на смятение из-за разговора парней. Тайлер и Лиам постоянно шутят и веселят нас забавными рассказами. Саша хоть и полностью игнорирует Хила, но тоже принимает участие в разговоре. Спустя час приходит сменщик Тайлера, и мы дружной компанией выходим из бара. «Ну и как тебе в LA, Саммер?» — спрашивает Тайлер, подойдя к своей машине и закинув рюкзак на заднее сиденье. «Я толком еще нигде не была, но мне все равно тут очень нравится», — говорю я, и он хлопает в ладоши. «Тогда мы просто обязаны поехать на смотровую площадку Голливуд Боул. Там же туристов куча», — закатывает глаза Саша, и Лиам пихает ее в плечо. «Сестренка, не будь занудой. И, кстати, за то, что хлопнула дверью моей машины, ты едешь с Тайлером».